как история, которую Хенри рассказывает в кафе общества трезвенников в надежде, что ребята будут слушать его и в этот раз тоже. Ну, то есть соберутся кучей вокруг него или сдвинутся на самый краешек стула и будут ловить каждое его слово, не отводя от него взглядов. И тогда ничего страшного, что из кафе он уходит в одиночку. Что ему не хватает духу пойти вместе со всеми в парк кадрить девиц, и он вынужден вечно выдумывать оправдания и веские причины, зачем ему срочно надо домой, а все потому, что знает. Девицы будут не только смотреть на него как на пустое место, но и вообще станут отворачиваться при его приближении. Они де страшно увлечены беседой с кем-то или заняты любым иным делом, лишь бы оно дало им повод повернуться к нему спиной и не вступать в беседу. Все девицы такие, все до одной. И вдруг, в одну прекрасную субботу, случается нечто из ряда вон выходящее, нечто, чего Хенри никак не ждал. Он привез парней на танцы в клуб неподалеку от Левангера. Июнь, воздух полон смеха. Хенри замечает ее сразу, как только вылезает из авто, потому что она не отводит глаза, а смотрит прямо на него. Неотрывно. Кто она такая? Наверное, наслушалась смехотворных историй о нем, их вечно рассказывают. Но нет, не похоже, в ее взгляде не видно жалости ко мне, думает Хенри, запирая машину, уверенным жестом зачесывает назад волосы и лишь тогда позволяет себе из-под тишка посмотреть, следит ли она еще за ним. Теперь ее рот неуверенно растягивается в улыбке. Хенри тоже улыбается. Придется подойти. По счастью, в ее компании стоит и его приятель, которого среди прочих Хенри приехал забирать, так что повод у него безупречный. Девушка делает шаг в сторону, давая ему место в общем кругу, и опять улыбается. Она низкого роста, ниже Хенри. «Нам пора ехать», — спрашивает приятель. Хенри мотает головой, краем глаза замечая, что девушка тоже ждет ответа. «Да нет, торопиться некуда», — говорит он. Так в его жизнь внезапно врывается счастье, как волна теплого воздуха. Оно приходит к нему в виде девушки. Вот она стоит перед ним. 18 лет, длинные черные волосы, занавесившие уши, и она ниже его, не сильно, но заметно. А самое во всем этом поразительное, что она не порывается уйти. Стоит себе и болтает с ним. И не стреляет по сторонам глазами в поисках подруги или знакомых. Стоит рядом, пусть и тоже в смущении, неуверенности. Как-то это слишком щедро и невероятно, слишком уж много после стольких лет аутсайдерства, когда он жался в тени и смотрел на мир сквозь стенку аквариума. А теперь вот совершенно живой, теплый, дышащий человек, чьи губы растянулись в улыбку, глаза осторожно ищут встречи с его глазами, а груди распирают платье. Хенри боязливо протягивает руку и касается ее запястья почти незаметно. Ведет указательным пальцем по светлой веснушчатой коже с приятными светлыми волосиками. Прикосновение обжигает, как искра, дергает, как электрический разряд, шарахает в подушечке пальцев, пробегает по руке и уходит вниз, в промежность и с девушкой, видимо. Творится то же самое, потому что она не убирает руку, а наоборот, двигает ее навстречу его пальцем, щеки у нее горят, глаза серьезнеют, и она обнимает его за талию. Они разговаривают. Он узнает ее имя, Клара, и говорит свое. Рассказывает, откуда он. Через несколько дней они встречаются наедине у нее дома. Вот оно, счастье. Смотреть, как она расстегивает кофточку прямо у тебя перед глазами. Не в фантазиях, а по-настоящему. Ощущать своей кожей ее мягкую-мягкую. Наконец-то прижать к себе женское тело впервые в жизни, испытать, как каждая клеточка ее тела возбуждается, горит и трепещет. Проснуться потом утром с ней рядом, повернуть голову и посмотреть прямо в ее блестящие глаза, прежде чем она прильнет к тебе вся, целиком, и положит руку тебе на грудь. И такой в этом совершенный покой и пузырящееся ликование победы в душе и во всем теле. Она его. Только его. Они женятся. Дедушка шьет Хенри костюм по росту. Теперь-то они язык проглотят. Все, кто говорил, что на него никто не позарится, что из него не выйдет толку. Теперь они глаза свои просмотрят, глядя, как он идет к алтарю и выводит потом из церкви свою жену. И как он заносит мебель в квартиру, которую они сняли. Новый модный стол и стулья, которые банк позволил купить в рассрочку, оценив его работу в магазине как солидный и надежный доход. Двуспальная кровать темного дерева. Мягкие белые простыни и постельное белье из хорошего хлопка, они сушатся на веревке на солнце, ненароком посвящая всякого прохожего в их ночи, когда они громоздятся друг на друга или пристраиваются сбоку. Принюхиваются, превращаются в зверей. В плоть и страсть. Какое это фантастическое, необыкновенное счастье, уходя на работу, на пути к двери, поцеловать ее в щеку. А несколько лет спустя покрутить обручальное кольцо на пальце и почувствовать, что металл уже врастает в кожу. Поймать ее взгляд в тот день, когда она говорит ему, что у них будет ребенок, встать у нее за спиной и уткнуться носом ей в затылок. Счастье дает ему неожиданный покой. Как будто он всю жизнь ходил в напряжении, со сведенными плечами, боясь каждого встречного и пугаясь любого резкого звука. А теперь он наконец-то может расправить плечи, выдохнуть и наслаждаться жизнью. И наконец-то увидеть ее во всей полноте, заметить все другое, что в ней есть и было, но что ему не позволялось заметить. На солнце его радости есть лишь одно темное пятнышко — деньги. Они с Кларой не бедные, нет, но слишком много вокруг вещей, которые Кларе хотелось бы. Она намекает на это, и Хенри счастлив был бы их ей подарить. Да не тут-то было, денег не хватит. Он должен бы получать в магазине больше. Просто по справедливости, раз это он выстаивает за прилавком длинные смены и продает, продает до боли в спине и натоптышей на ногах. Это он привечает покупателей своей улыбкой, анекдотами и тем, что помнит имена их детей и разные подробности об их хуторе, такие вещи сближают его с покупателями, заставляют их набирать больше товара, чем они собирались. И все равно он зарабатывает недостаточно, ему не хватает денег на все, чего Клара с сыном заслуживают, думает Хенри, пока наводит порядок на складе, таскает ящики и вытирает на полках пыль. Если им нужна новая одежда, пусть она у них будет. Если Клара хочет в кафе, то в воскресенье семья должна пойти в кафе, порадовать себя кружкой какао или чашкой кофе с пирожным, как все остальные. Почему это должно быть им не по чину? Почему, работая так тяжело, он не может жить, как все? У него такой возможности нет, хотя магазин в большом плюсе, и в нем вечно толпы покупателей. Кто, спрашивается, обслуживает их с утра до ночи, заговаривает им зубы и впаривает каждому что-то сверх его списка? Чья заслуга в том, что магазин процветает? Да целиком его, Хенри. И он же должен терпеть вечную нехватку денег. «Это несправедливо», — думает он. «Надо найти способ зарабатывать больше, он просто обязан его изобрести». Но как? Прикарманивать по мелочи делу не поможет, такой ерунды недостаточно, думает Хенри, пока в магазине затишье, и он расставляет на полках новые товары. Дома, вынимая зубной протез и опуская его в стакан с теплой водой, он размышляет о том же и, гоняя с малышом мяч, раздумывает над тем же самым. И вдруг ответ находится. Внезапно Хенри ясно видит выход из ситуации, гениальное решение всей проблемы. И как избиение. И как издевательство. И как изуверство. И как игры, о которых рассказывает Янике. Мы с Гретой придумали клуб и назвали его «Свечным», потому что мы нашли тайный ход на чердак, но там было так темно, что без свечки ничего не видать. Конечно, это была глупость безумная, мы же могли устроить пожар. А в конце коридора находилась тайная комната, в ней Риннан, наверное, и прятался. И там мы нашли тот пакет. До одного случая я всегда думала, что на меня детство в том доме никак не повлияло. А потом мы вернулись в Осло. Я уже выросла и стала работать в магазине «Нарвесен» на станции метро Майерстюен. Туда часто захаживал один пьянчуга. Неопрятный, оборванный, но все же постоянный клиент, так что со временем мы с ним стали здороваться. И вдруг он говорит, что был в банде Риннана. Я его имени не знаю, но ясно, что он из тех, кого не осудили на казнь. И он уже вышел из тюрьмы. И вот он все говорит и говорит, рассказывает, что они вытворяли с узниками, как их пытали, а мне прямо совсем плохо становится. Напарница сказала, что я вся побелела. Мне пришлось потом отсиживаться в подсобке. И как идея, и как издержки. Хенри начинает предлагать некоторым покупателям товары в рассрочку, но договариваться они должны непосредственно с ним. У них ведь сложились добрые отношения, они знают друг друга много-много лет. Охотники находятся. Пустяковое дело, вовремя сказать нужные слова, загладить все сомнения так же легко и виртуозно, как убирают утюгом замятость на скатерти, убедить, что сделка выгодна, и, пожалуйста, вам отдают деньги. Теперь у Хенри есть свое маленькое дело внутри магазинного. Приварок он несет в дом. Покупает еду подороже, новую одежду и мебель. Ему все еще трудно расплачиваться с банком за старые покупки, продолжая делать новые, но он никогда, никогда не скажет Кларе, что им не по карману воскресный бифштекс, или что нет денег ей на платье или на новую кастрюлю. Никогда означает, что он должен найти другое решение. И он начинает ездить по окрестностям и предлагать со скидкой товары, которые людям очень нужны, уж он-то знает. А крестьяне, они ужасно легковерные, их так несложно уговорить, он мог бы продать им что угодно. Совсем неутомительные поездки в выходные или после работы, и вот уже добрана недостающая сумма. Просто до гениальности. Денег становится больше. Клара довольна, хотя случается, что при виде нового велосипеда или скатерти, которые притаскивает Хенри, у нее гаснет улыбка, и она спрашивает осторожно, действительно ли им все это по карману, неужели он правда так хорошо зарабатывает. Тогда ему достаточно обнять ее покрепче и сказать, что да, зарабатывает, и она снова довольна и снова улыбается. Но наступает крах. Середина дня. Хенри так замечтался, что едва слышит звон колокольчика и приходит в себя, лишь когда хлопает дверь и в магазин врывается дядя. Движения у него слишком резкие и порывистые, на лице горестная маска гнева и презрения. Губы сжаты в полоску, а руки, когда он кладет их на прилавок, дрожат. «Знаешь, Хенри, что я сегодня слышал?» «Нет, не знаю». «Что?» отвечает Хенри, хотя ситуация говорит сама за себя, и ему ясно, о чем пойдет речь. Дядя уже открывает рот, чтобы продолжить сообщить, что привело его в такую ярость, но тут дверь распахивается, и входит пожилой мужчина с велосипедной камерой под мышкой. Дядя разворачивается, уходит в соседнюю комнату и стоит там, пока Хенри помогает покупателю определиться. Надо ли снова латать камеру? Для чего тоже придется кое-чего прикупить, или микроскопические дырочки у самого вентиля так трудно заклеить, что проще взять и, наконец, уже обзавестись новой. Во все время разговора дядя стоит в соседней комнате, повернувшись спиной и демонстративно роясь в товарах, которыми Хенри обычно и пробавляется. Едва за покупателем захлопывается дверь, как дядя разворачивается и в секунду снова оказывается у прилавка. «Значит так, Хенри Оливер, ты же догадываешься, к чему я клоню». «Верно?» — спрашивает он. Хенри только моргает, он понимает, что это конец, но решает тянуть до последнего и не отвечать. «Ну что ж, хорошо, пойдем трудным путем». «Ты Кристоферсена знаешь, так?» «Да». Он сегодня заходил ко мне, довольный до нельзя, и расписывал, как же это, мол, хорошо, что теперь мой продавец ездит по домам и продает мои товары. Он прикупил рукавицы по очень хорошей цене. «Думаю, тебе эта история знакома». Хенри молчит. Наклоняется вперед, чувствует, что силы тают и растворяются вместе с последней надеждой на то, что речь пойдет о чем-то другом. «Все кончено. Его поймали». Он даже тряс мне руку, рассказывая о новом почине, типа как же он рад, а я стоял как идиот, ничего не понимая, потому что я все проглядел, потому что вел себя как простодушный баран. Теперь ты понял, о чем я, Хенри Оливер. Возвышая голос, дядя к концу переходит на крик. Хенри не отвечает. Он не думает выкрутиться, потому что это невозможно, и не пытается оправдаться, потому что как тут оправдаешься. Он бы и снова так сделал. Это был единственный выход, единственная для него возможность жить нормально, а от дяди и второго хозяина не сильно убыло, они пропажу товаров даже не заподозрили. Дядя живет на широкую ногу, дает званые обеды с меню из трех блюд, а гостей развозит на отремонтированном им Хенри Форде. И развозит кто? Тоже он, естественно, открывает дверцы, предлагает руку пожилым принаряженным дамам, страхуя их на лестнице. У дяди всего выше крыши, поэтому он ничего и не замечал, дела в магазине шли лучше не бывает, а Хенри эти средства давали возможность иметь тоже свою толику радости и удовольствия благополучно жить, а не только выживать. Он действовал по справедливости, но как это теперь объяснить? Никак, невозможно, а тогда лучше сжать зубы, положить халат на прилавок и уйти без единого слова, хотя в нем и кипят стыд, злость и страх. И что он скажет дома? Как воспримет все Клара? А родители? Полный крах, сейчас все окончательно рухнет, думает он, и в голове у него каша. Жизнь семьи строится на его заработке, а теперь заработок у него отняли, у его семьи отняли. Теперь от него все отвернутся. Проклятие, неужели ему навсегда откажут в самой возможности рассчитывать на крохи благоденствия и счастья? Хенри спешит по улице, опустив голову. Кристоферсен. Вот же идиот, сломал ему всю жизнь. Какого черта надо было трепаться? А мимо идут люди, как ни в чем не бывало идут, со своими малышами и сумками, разговорами и планами, а его этот говенный городишко в очередной раз втоптал в грязь. Деревня вонючая, а не город. Да чтоб он провалился. Что же теперь делать? Вот что, дьявол вас задери, ему теперь делать? Сбежать? Нет, не годится. Он останется с Кларой и с сыном, и даже наврать им не сможет, потому что она все равно узнает в ту самую секунду, как банк потребует деньги, которые они взяли в долг. Он заходит в банк и в дом презрения. Выясняет, что будет. Они лишатся всего. Абсолютно. Дома, мебели, всего подчистую. Ему хочется рыдать, хочется расколотить что-нибудь, но он стискивает зубы и снова толкает дверь, уходит, торопится прочь. «Черт, черт, черт», — думает он, пока ноги несут его к морю, где на камнях в прибое колышутся водоросли, и снова в центр, к кладбищу. Выхода нет. Придется рассказать Кларе. Выслушав его, она только тихо кивает. Не приходит в ярость, не плачет, и это хуже всего, потому что так ему некого утешать и некуда девать руки, щеки, смятение и незнание, как быть. Клара стоит совершенно прямой спиной, пухлые руки опущены, и аккуратно кивает, как если бы он рассказал ей новости о соседе или о погоде. «Что у нас останется?» спрашивает она. Хенри набирает побольше воздуха, силы тают. «Я не знаю», — отвечает он. «Дом. Нам оставят дом». Хенри качает головой и слышит, как Клара шепчет себе под нос «Боже мой», а потом утыкается лицом в ладони и плачет. Хенри кладет руку ей на плечо, но она уворачивается. Шмыгает носом. Поднимает глаза. «Мебель». Нет, Клара. Они заберут все, кроме кровати. Но найдут, где нам жить. Они. Кто они? Презрение бедных. Хенри кивает. Она снова шмыгает носом, и он чувствует, как горе высасывает из него силы и уверенность в себе. Он будто сдувается, становится слабым и никчемным, как раньше, а этого он не вынесет. Этого он не хочет, потому что вина вообще не его. Если бы ему платили нормально, он бы ни за что не стал таскать деньги из кассы. По-настоящему во всем виноват дядя, но как объяснить это Кларе? Она не поймет. И что все делалось ради нее, тоже не поймет. Он пошел на это ради нее и сына. Объехал все окрестности, все хутора, все дома. Работал от зари до ночи, ради них. Почему она этого не понимает? Клара достает из кармана платок. Глаза мокрые, на щеках блестят дорожки от слез. Она смотрит на него холодно и спокойно. «Так-так, и когда же они приедут все забирать, Хенри?» «Завтра». «Ясно», — говорит она и проводит пальцем по ребру стола, будто прощаясь с ним. «Ясно». На другой день являются кредиторы и выносят стулья и стол, за которым они торжественно обедали по воскресеньям. Следом уносят начищенные блестящие кастрюли, в которых Клара готовила соусы и каши. Хенри стоит в соседней комнате и бессильно наблюдает за тем, как все их хозяйство выносят из дома, возле которого уже собрались зеваки. Они перешептываются, сплетничают и упиваются каждой подробностью. Наслаждаются, это сразу видно. Рады поглазеть на такое событие, потому что им вечно не хватает зрелищ. И потому, что им хочется возвыситься за его счет, втоптав в грязь его семью. Вот ублюдки. И они же ничего не знают. Тоже мне, поганая свора избалованных жизнью мещан, которые никогда, ни за что, ни под каким видом не упустят шанса раздавить того, кому повезло меньше их, кто вовремя не обеспокоился тем, чтобы появиться на свет в богатом семействе. Засранцы изнеженные, да у вас с самого рождения, и денег куры не клюют, и все дороги вам открыты, а туда же осуждать меня вздумали. Да чтоб вы лопнули. Едва уносят последнюю вещь, как к Хенри подходит человек в костюме, просит расписаться на бумаге, подтверждающей передачу жилища, и пройти с ним в контору дома презрения. Хенри тянется взять Клару под локоть, но она отстраняется. Делает почти незаметное движение рукой, но он чувствует, что его отвергли. И сперва думает, что это понятная реакция, скоро, мол, пройдет, но это продолжается и в квартире, выделенной им от города. Клара точно чуть отодвигается всякий раз, когда он до нее дотрагивается, а во взгляде у нее появились мрачность, отчужденность и укоризна, как будто это не она широко жила на деньги, которые он добывал. Не она радовалась свиным отбивным, возможности посидеть в кафе, новым блузкам и юбкам. «Фу, как гадко, лицемерие никого не красит», — думает он. Еще не хватало, чтобы она его отвергала. Да у нее и права такого нет. То, что он делал для нее, для них, и нечего теперь его отталкивать, думает он, и вечером зажимает ее и задирает юбку. Ему плевать, хочет она или нет, он кладет руку ей на лобок и, крепко держа ее второй рукой, сует руку в ее нутро, хотя она и не мокрая. Валит жену на кровать и расстегивает штаны. Не говорит ни слова, но дышит часто-часто. И чувствует, как нарастает в нем злость. Баба неблагодарная. Как будто ты тут ни при чем, ничем не пользовалась. Ага. А не ты ли все время зудела, что денег мало? И ни разу, между прочим, не спросила, откуда я добыл приварок. Ни разу. Он залезает на нее, поднимает член и заталкивает его в сухое отверстие, лишь краем сознания отмечая, что она отвернула лицо и лежит неподвижно. Время тянется медленно, когда дела нет. Бессмысленные дни без цели, без работы, без денег. Хенри не вмоготу сидеть дома, там Клара. Она не устает его обвинять и постоянно пенять ему на ошибки, безо всякого повода, просто потому, что на глаза попался. Каждый раз, когда она открывает рот или смотрит на него, или уклоняется от близости, он вспоминает о своем фиаско, так что лучше уйти бродить в одиночку, подальше от Левангера и уничижительных взглядов встречных и поперечных. А как сладострастно перемывают ему сейчас косточки в трезвенническом кафе. Он живо представляет, как люди наклоняются к столу и понижают голос, прежде чем рассказать, чем кончил этот Хенри Оливер Риннан. А то строил из себя не пойми что. Хенри так и видит усмешки, корежащие их рты, видит мерзкие самоуверенные взгляды, которыми они обмениваются за столом, в гостиной или во дворе хутора. И ведь все как один заурядны до чертиков и связаны по рукам и ногам чужими мнениями. Погодите, Риннан вам еще покажет. Никто ему не нужен. Правда, никто. Ни друзья, ни соседи, и семья тоже. Во всяком случае, если все останется как сейчас. Часто, даже слишком часто он плакал тут в лесу. А сегодня слезы не текут, застывают, как капли в той сказке, где они падают в пещере с потолка на землю и превращаются в камни. «Я поднимусь снова, я пробьюсь», — думает Хенри, и стискивает зубы, дышит шумно и жестко и идет куда-то наугад, прочь из города. «Я найду способ подняться, вы меня еще узнаете», — думает он, как раз проходя мимо двоих соседей. Они прерывают беседу и из-под тишка разглядывают его. Хенри чувствует, как вспыхивают у него щеки, видит злорадство соседей и их враждебность. «Пошли в жопу», — думает он, — «много чести, чтоб у меня душа болела из-за дерьма в ваших головенках». «Идиоты, с чего бы мне самому хотеть с вами разговаривать? Разве меня может задеть, что вы не приглашаете нас с Кларой в гости и не зовете на воскресный кофе, если я все равно не хочу сидеть там с вами?» «Нет, не может. Совершенно не задевает меня, что вы никуда нас не зовете, потому что на ваши идиотские посиделки мне глубоко насрать. Меня нисколечко не прельщает возможность торчать в гостиной очередного приличного дома, где лучшие люди города пыжатся перещеголять друг дружку, хвастаясь новым сервизом, новым диваном или новым комодом, на который они якобы ненароком обращают внимание собравшихся, а потом прикрывают бахвальство напускной скромностью, заводя вечную шарманку. Да нам он в наследство достался, или да мы его в рассрочку купили, еще платить за него и платить. К черту их! Идите вы куда подальше, засранцы гребаные, думает Риннан, меряя шагами улицы Левангера. И как искусство покраски волос. В октябре 42 года Гершон и Якоб прячутся на чердаке в центре Осло, в двух шагах от штаб-квартиры гестапо. Темные, считай черные, волосы со всей очевидностью сообщают каждому, что их обладатели не принадлежат корейской расе. «Волосы вам надо покрасить», — говорит им фру Эриксен и выставляет на стол перед Гершоном и Якобом коричневую аптечную склянку. Когда-то в другой жизни, до войны и разделения на сорта, она нянчила обоих братьев. Ее родители были соседями комиссаров в Тронхейме, и те позвали ее присматривать за мальчиками. Ей поручили готовить им еду и мыть их. Тереть намыленной мочалкой тощие тельца и утешать малышей, когда мыло щипет им глаза. Завернуть в полотенце, взять на колени и побаюкать. «Ну-ну, маленький, сейчас все пройдет». Теперь они уже взрослые. Якоб вертит склянку в руках и рассматривает этикетку. «Перекись водорода». «Что?» «Пекись вода, Дода», — читает он, спотыкаясь, как с ним иногда бывает, и виновато улыбается Гершону. Тот берет склянку и поворачивает этикеткой к себе. Он уже слышал, что есть какое-то средство для осветления волос. До войны некоторые женщины так превращали себя в блондинок. А им с братом надо потрудиться над своими черными волосами, чтобы попробовать скрыть свое еврейство. Фру Эриксен приносит таз с водой и два полотенца, их она кладет им на плечи. Потом велит Гершону наклониться, льет ему на голову из склянки и руками втирает жидкость в волосы. Массирует корни волос так основательно, что у него мурашки бегут от ее прикосновений. Волосы мокрые-мокрые, даже по щекам течет. Фру Эриксен пальцем приподнимает его голову за подбородок и внимательно всматривается ему в лицо. На секунду Гершону становится страшно. Что если она собирается поцеловать его, впиться губами в его губы, как он сам подростком не раз мечтал поступить с ней? Но она прижимает указательный палец к горлышку склянки и сосредоточенно проводит мокрым пальцем сначала по одной его брови, а потом по другой. «Ну вот», — говорит она, — «теперь наклонись и постой так, чтобы перекись подействовала». Гершон стоит, уставившись в деревянную столешницу. слышит, как няня проделывает ту же операцию с Якобом и снова вспоминает маму. Как она иногда собирала их двоих и отца в кухне, похожей на эту. И потом стригла их всех одного за другим, и черные кудри падали на пол и лежали на нем, как карандашные почеркушки. Фру Эриксен приносит таз чистой воды, примеривается и выливает ему на голову. Холодная вода течет за шиворот, в уши, но Гершон молчит, терпит. Ждет, пока она промывает ему волосы, а потом вытирает голову. Когда он, наконец, распрямляется, то видит Якоба и прыскает от смеха, смеха, который он тут же душит, закрывая себе рот обеими руками, но факт налицо, волосы Якоба не побелели, а стали ярко-рыжими, цвета морковки. Совершенно ненатуральными Гершон никогда не видел таких волос у живого человека. Фру Эриксен тоже борется со смехом, потому что никто не должен услышать, что братья скрываются на чердаке, но куда там, все напрасно, теперь она якобы заразила своим смехом. Гершон стоит перед зеркалом, прислоненным к стене, и тоже смеется над собой, а что еще прикажете делать? Он изменился. Но стал не норвежцем с соломенными волосами, а сияющей морковкой, кем-то вроде потешного персонажа из детского спектакля. «Теперь нас выдает вот это», — говорит он, хватается за волосы и тянет их вверх. Они пытаются поправить дело водой, но поздно. Осветлитель уже проник в каждую клеточку каждого волоса и уничтожил пигмент полностью. Что ж, остается только убраться куда подальше. Подальше от Осло, от немцев, от войны. Они несколько недель ждут оказии на чердаке в Осло. Фру Эриксен уже не однажды приходила к ним наверх с сообщением, чтобы они готовились, что их когда-то заберут и переправят, но каждый раз в последний момент все срывалось. Каждый раз кого-то арестовывали или выслеживали и забирали кого-то из сопротивленцев. Фру Эриксен обещает еще активнее искать способ, как им выбраться. Связаться с мамой слишком опасно. Даже подать ей знак, что они живы, тоже нельзя. Пока нельзя. Только одно им доступно — думать о тех, кого они потеряли. Расстрел отца фоном присутствует в каждом их разговоре. Это похоже на постоянное однообразное гудение переменной интенсивности, иногда заглушающее все остальное. Горе накатывает не как волна, ритмично и предсказуемо. Оно скорее напоминает тяжелую и холодную, полную до краев емкость, которую Гершон носит в груди, постоянно следя за тем, чтобы она не опрокинулась. Иногда слезы подступают, когда он умывается и видит в зеркале свои рыжие волосы. И усмехается, но улыбка мгновенно деревенеет, потому что он уже видит совсем другое, как отец гребнем зачесывает назад волосы или мимоходом гладит маму по спине. Он слышит даже его голос. Папа напевает что-то, либо разговаривает с мамой или приятелем из синагоги. В сердце Гершона происходит короткое замыкание, и слезы льются рекой. Октябрь превращается в ноябрь. Соседка из квартиры, напротив, работает в гестапо секретаршей. У нее часто бывают гости. Ее друзья-солдаты громко топают и горланят, поднимаясь по лестнице. А то вдруг этажом ниже грохот, кто-то колотит в дверь, ломится в квартиру, и Гершон с Якобом вжимаются у себя на чердаке в стену и ждут, когда загремят шаги на лестнице. Но солдаты пришли не по их душу. Они всего лишь хотят указать хозяйке, что шторы затемнения задернуты неплотно, и из-за них пробивается свет. Вот уже и 15 ноября. Они все ждут, в тишине, страхе и скуке. Вот 20-е, они еще ждут. Наконец, 25 ноября, твоим сыновьям сообщают, чтобы они приготовились. Завтра, 26-го утром, их заберет такси. Они собирают вещи. Благодарят хозяйку, что так долго укрывала их, и пораньше укладываются спать. Но Гершон лежит без сна еще и далеко за полночь. Пока несколько сотен таксистов Осло готовятся выполнить поручение, собрать людей по списку и доставить их к корабельной пристани, Гершон вертится в кровати и пытается представить, как оно будет. Наконец-то это случится. Завтра рано утром они уедут. как мала жизнь, если с нее срезать все до кости. Когда у тебя отбирают квартиру и мебель. Тарелки, ложки, ковры, картины забирают тоже, как и обувь, часы, украшения, и у тебя остается только тело и то, во что оно было одето. Гершон сидит на маленькой кровати рядом с Якобом, они ждут такси. Рюкзак с едой, питьем и сменой одежды давно собран. Это все, что осталось от трудов нескольких поколений и плодов неимоверного социального кульбита, который ты сумел совершить, прыгнув из крохотного еврейского местечка в России в Европу и сумев здесь обуржуазиться. Больше ничего нет. Они ждут и ждут. Слышат, что подъехала машина и остановилась у дома. Солдаты? Шаги по лестнице. Ключ поворачивается в замке, и дверь отворяется. Пришла фру Эриксон. «Идемте», — шепчет она. Гершон встает, и Якоб тоже. Мысленно поблагодарив мансарду за приют, они выходят на лестницу. Гершон успевает посмотреть на ночное небо. Там наверху белеет Венера, которую столетиями называют Северной звездой. Ступеньки скрипят, одна за одной, до самого низа. Фру Эриксон выходит первой, проверяет, что солдат нет, и зовет их. «Я сказала ему, куда вас везти, садитесь, и все», — говорит она и целует обоих на прощание. Пригнувшись, Гершон идет к такси, проскальзывает на заднее сиденье и видит в зеркале лицо шофера. Якоб садится рядом и поправляет шапку, надетую, чтобы скрывать его морковного цвета волосы. «На вокзал», — говорит Гершон. Шофер кивает и поворачивает ключ в зажигание. Метрах в 20 идет немецкий солдат. Он оборачивается на звук, но продолжает свой путь. И они едут, до восхода еще далеко, улицы пусты и темны. Только птицы кое-где расклевывают мусор, который вытянули из помойки. Дорога вдоль моря, справа у них вода и большие корабли, стоящие у причалов. Доезжают до вокзала. Шофер говорит, что дама уже заплатила. Они выходят на перрон. Стараются держаться полумрака, идут, опустив голову. Перрон слишком ярко освещен, на каждом столбе по фонарю. Пока они на перроне одни, но до поезда еще 15 минут, а оранжевые пряди из-под шапок все равно торчат. Внезапно Якоб подходит к ближайшему фонарю, торопливо оглядывается, протягивает руку в перчатке и чуть крутит лампочку. Она гаснет. Становится темнее, Якоб озорно подмигивает Гершону, тот хлопает брата по плечу. Они ждут. Отслеживают каждое шевеление на остальных платформах, прислушиваются к каждому шороху. Наконец поезд приходит. Они садятся, в вагоне кроме них никого. Едут. Выезжают из Осло. Сходят в Стрёмене и, согласно инструкции, пересаживаются на автобус. Забиваются назад, сидят, сжавшись, лишь бы не мозолить никому глаза. Только шапки торчат над сиденьями. Ту самую ночь, когда по всему Осло мотаются челночными рейсами такси, забирают еврейские семьи из их квартир и свозят всех к Данау, братья-комиссар проводят в пути, отворачиваясь от окна при виде каждого автобуса. В конце концов они добираются до назначенного места и выходят из автобуса где-то посреди леса. Стоят среди елей и ждут. Ждут и ждут и ждут. Когда вдали слышится звук мотора, оба пугаются. Может быть, лучше спрятаться? На всякий случай успевает подумать Гершон и видит, что и Якоб думает о том же. Но прятаться уже поздно. Да и как определишь, едут ли на грузовике солдат ты их арестовывать или перевозчики их подбирать. Перевозчики искать не будут, просто проедут мимо, не увидев их на месте. А они останутся, считай, зимой куковать посреди леса, вооруженные лишь бутербродами и термосом с чаем. Тут круглые желтые огни накреняются на повороте, освещают деревья и ослепляют Гершона. Грузовик прижимается к обочине, останавливается и заглушает мотор. Гершон убирает руку от глаз и видит смеющееся лицо. Мужчина спрашивает, не зовут ли их Гершон и Якоб. Успокоение и смех. Они грузятся и едут. За окошком мелькают деревья, рыжие стволы сосен, покрыты мелкими чешуйками отслоившейся коры. Братья переглядываются и улыбаются, но ликовать пока не решаются, еще рано. Шофер сворачивает на узкую дорогу, усыпанную соломенной трухой. Огороженное пастбище, жухлое и пустынное. Гершону немного видно в зеркало лицо шофера. Молодой парень примерно одного с ним возраста. Что заставляет человека так рисковать ради незнакомых людей? Что движет всеми, кто подвергает опасности собственную жизнь, организуя переправку через границу в машинах, пешком и на лодках таких, как они, беженцев? Они подъезжают к хутору. Белый хозяйский дом, красный амбар. Синий трактор. Ржавые вилы воткнуты в землю на обочине дороги, одно острие загнуто и похоже на кривой палец. Повсюду валяется старый поломанный сельхозинвентарь, некоторые обломки проржавели и уже врастают в землю. Кряжистый бородатый мужик в замызганной клетчатой рубашке, стоящий посреди двора, машет водителю рукой в сторону амбара. Там их ждет следующий транспорт. Грузовик с открытым верхом припаркован рядом с огромной кучей сена. Неподалеку четыре человека. Все евреи, трое мужчин и женщина, всем лет 20 с небольшим. Один из них пианист, как выясняется. Его зовут Роберт Левин. «А где мы спрячемся?» — спрашивает Якоб. «Вон там», — отвечает бородач и с усмешкой показывает на кузов грузовика. «Под сеном», уточняет Гершон, и крестьянин кивает. «Давайте поешьте и по нужде сходите, а то потом до Швеции терпеть», — говорит мужик. Час спустя Гершон, Якоб и Роберт залезают в грузовик и ложатся рядком. Гершон складывает руки на груди, как фараон, чтобы иметь возможность почесать лицо или убрать из носа или рта щекотную травинку. Потом на них просыпается сенной дождь. Сухая трава, то жесткая и сухая, то подпревшая, мокрая и склизкая, уже начавшая подгнивать. Гершон закрывает глаза и задерживает дыхание. Чувствует, как сено колет ему щеки, губы, пальцы, полоску между брюками и рубашкой. Сено — соломенные похороны, когда лежишь не в гробу, который зароют в сырую землю, а в кузове грузовика, следующего к паромной переправе и далее через границу. Лежишь и надеешься изо всех сил, что пронесет, что немцы не остановят их грузовик. В Швецию он должен переплыть на пароме, но и само судно, и причал на норвежской стороне контролируются немцами. Сено колет лицо, шею и руки, пока его тело перемещается по дороге, которую Гершон не видит, зато ощущает все ямы и бугры, как удары по голове и плечам. Звук он слышит лишь один — рев дизельного мотора где-то внизу, под ними. На подъемах или спусках вес давящего сена то немного увеличивается, то уменьшается. А на поворотах центробежная сила смещает тело вбок. Гершон держит глаза закрытыми, и всю дорогу ему мерещатся немцы. Сцены варьируются, но немцы есть во всех. Двое или трое бравых солдат скидывают сено и заставляют его подняться. И вот он уже стоит в кузове грузовика на свету и на виду с соломой, прилипшей к брюкам и куртке и запутавшейся в волосах, стоит, как огородное пугало. Гершон представляет девушку, с которой начал было встречаться в Осло. Тоже еврейку. Где она сейчас? Он пытается отогнать страшное видение, думая о чем-то другом, например, о фирме, которую он хотел открыть, но уловка помогает лишь ненадолго. Камешек под колесами, торможение перед перекрестком, гудок поезда вдали, любая такая мелочь настойчиво возвращает в кошмар, в котором нацисты велят ему спрыгнуть с грузовика. Видение возвращается снова и снова. Иногда они убивают его прямо на месте, вытаскивают из кузова, пристреливают из револьвера и скидывают в кювет. Но в других случаях его сажают в машину и везут в тюрьму или на допрос. Тут картинки начинают расплываться, теряют связность, поскольку ему не хватает материала, чтобы склеить их воедино. Он что-то слышал о перемещении евреев, но не знает, как выглядят места, куда их перемещают, а фантазия не идет дальше примитивных набросков. Сарай, колючая проволока, солдаты и грязь. Сколько они уже едут? Четверть часа. Час. Гершону надо помочиться, но придется терпеть. Проходит еще вечность, и грузовик тормозит. Они доехали до парома. Пульс стучит в ушах, дергается в животе, сливается в слаженный ритм, бесперебойно производимой жизнью из поколения в поколение. Ровное биение, толчками передающееся от матери ребенку, оно не прерывается веками и тысячелетиями с тех самых пор, когда забилось первое в мире сердце. Стучащее пульсирование жизни. Гершон слышит, что мотор поет свою песню все тише и, наконец, замолкает совсем, машина останавливается. Кто-то что-то кричит, но это не шофер, и язык не шведский. Или все же он? Или немецкий? Да, немецкий. Снова хлопает дверца. Солома колет щеку, веки, а одна соломинка щекочет нос. Рядом с машиной идет разговор. Сначала солдаты спрашивают шофера, куда он едет. Потом требуют. Стюин дай ласт. Контроля ластен. Гершон слышит, что кто-то роется в сене, инстинктивно зажмуривается и думает, что вот все и кончено, сейчас они доберутся до него. Потом что-то говорят по-немецки, но слов он не разбирает. Неужели они нашли Якоба? Он вслушивается, но тихо. Солдаты замолкли. Только чавкает глина. А потом вдруг что-то со свистом втыкается в сено. Вилы. Ружейный штык. Слышится жух, это из сена выдернули то, чем в него тыкали. Что за бред вести сено через границу? Зачем оно там нужно? Думает Гершон, когда металл снова прорывает сено, чего же он раньше не спросил. Это же какая-то невообразимо дурацкая придумка. С какого перепугу кто-то повезет сено через границу? Неужто кто-то поверит, будто в Швеции нет травы, которую любой хуторянин может сам накосить? Жух. Голоса на немецком. Слабое шевеление сена вокруг него. Он сжимается, пытаясь стать невидимым. Почти не дышит, зажмурил глаза. Его могут зацепить в любую секунду. Сможет он не шелохнуться, если вилы проткнут бедро. Грудь. Щеку. Жух. Жух. Жух. Жух. Что-то жесткое проходит прямо над коленом, трава вокруг коленной чашечки жмется к ней. Потом железо со звяканием стукает о пол грузовика рядом с его ухом. Третий удар приходится в руку, около локтя. Он не такой силы, чтобы прорвать кожу, но достаточно болезненный. Чувствует ли это солдат? Что его движение застопорилось, потому что железо уперлось во что-то неподатливое. Проходит секунда, металл тяжело проворачивается пару раз, подцепляя кожу. Потом предмет выдергивают из сена, и Гершон слышит, как кричат: «Все чисто, пусть заезжают на паром». Спиной Гершон чувствует, что мотор завелся. Они едут. Ему хочется орать от радости, плакать от облегчения, но ни того, ни другого он не делает. Просто лежит с закрытыми глазами, ему очень надо по малой нужде, и саднит разорванная металлом кожа на руке. Паром покачивается на воде, гудение корабельного двигателя отдается в теле. Звук становится громче, как если бы включили задний ход, потом они легонько стукаются одним боком, наверное, швартуясь. Все тянется страшно медленно. Голоса и крики. Открывается металлическое заграждение, они едут, сердце бьется у Гершона в горле. Разве они еще не приехали? Что происходит, думает он, отмечая малейшее движение грузовика. Внезапно он наезжает на кочку, и Гершон валится в сторону. Потом машина тормозит и останавливается. Выключается мотор. Гершон лежит, не дыша, боясь, что сейчас снова будет проверка. Потом он слышит, что можно выходить. Гершон садится, сметает с лица солому и вздрагивает при виде пистолета в руке шофера. Он собирается их ограбить? Или он и есть тот самый двойной агент, о котором давно ходят слухи? «Вылезайте», — кричит, повернувшись к нему, шофер. Только теперь Гершон встает в полный рост, оглядывается и убеждается, что да, они здесь одни. Нет ни других грузовиков, ни немцев, уже поджидающих их, чтобы депортировать в концлагерь или просто разделаться с ними тут же, в лесу. Они стоят на лесной дороге, кругом елки и сосны. Якоб выглядит смешно и нелепо с шапкой в руке и морковной головой, полной сена. Гершон не может сдержать смех, и пианист тоже хохочет. Гершон вылезает из грузовика, отряхивает брюки, ноги точно уснули от долгого лежания. «Идите в ту сторону», — говорит шофер. Метров через 200 будут перекресток и указатель, это уже Швеция. Пианист и трое других жмут шоферу руку. Гершон и Якоб благодарят. «Спасибо, спасибо, спасибо». И они уходят. Гершону хочется побежать, но он сдерживается и шагает чинно. Оглянувшись через несколько метров, видит, что шофер снова сел в кабину. Дорога заворачивает, и они выходят на проплешину, деревья здесь вырублены. На развороченной земляной ране стоит указатель «Государственная граница Швеции». Якоб переставляет ногу через невидимую границу и хитро улыбается. Гершон тоже переходит границу, смотрит, точно ли он на другой стороне, чтобы уж никаких сомнений. А потом брат кидается ему на шею, и Гершона внезапно отпускает, и он начинает смеяться. Смеется себе и смеется, а щеки у него все мокрее и мокрее от слез. Им удалось. Они в безопасности. И как Ивар Гранди, первый заместитель Риннана с мая 42 года, когда он присоединился к банде. Рослый, атлетического сложения. Он развелся, влюбившись в Кити Ларанге, впоследствии Гранди. Она взяла его фамилию, когда они позже официально сочетались браком. Ивар легко вызывал в людях доверие, о нем пишут как о крайне эффективном внедренном агенте. Высокий, обаятельный, уверенный в себе. Он был из тех, кого провожают взглядами и к кому автоматически прислушиваются. Риннан тоже заметил, что в банде народу важно мнение Гранди по любому вопросу, хотя командир здесь он, Риннан. Проблема стояла, пока не решилась. Пока Риннан не сумел перевести Ивара Гранди в Олесун. И почти сразу его застрелили. Кити Гранди, овдовев, тут же ушла из банды. И как интервью. В 1946 году один из трех экспертов-врачей, участвовавших в процессе над Риннаном, сказал в интервью NTB, норвежскому телеграфному агентству, следующее. Нет никаких сомнений в том, что Риннан имел необычайно сильную власть над своим окружением. У меня было с ним несколько бесед, и я не стыжусь признаться, что я на себе почувствовал, как он умеет внушить что-то. Как собеседник он производит сильное впечатление, интеллект у него выше среднего. То, что при таких данных он превратился в злодея и преступника, объясняется его серьезными отклонениями в эмоциональной сфере. Но я не думаю, что в его власти над людьми есть нечто патологическое. И как июнь, и остальные летние месяцы, которые ты проводишь в Северной Норвегии, работая переводчиком для пленных русских. Ты объясняешь им, как делают заграждения от снега, какой высоты они должны быть. Участвуешь в переговорах о длине рабочего дня и о пропитании. Живешь и работаешь под никогда не темнеющим небом и полуночным солнцем, освещающим худосочные ландшафты, каменистые поля до осыпи. Русские строят заграждения, а в глазах у русских страх, и он отражается в твоих глазах вопросом, что сделают с тобой немцы, когда потребность в тебе отпадет. Ты отгоняешь зудящих над ухом комаров, ешь водянистый суп и каждый вечер думаешь о том, что с твоей семьей. Наступает осень, начинается октябрь, и вдруг тебя отправляют обратно, в Фалстат. Ходят слухи о чрезвычайном положении, об операции против сопротивления, и ты смотришь на пейзажи норвежского севера из окон разных машин и поездов. Равнины, покрытые травой и вереском, распластанные карликовые березы. Но вот уже появляются ели, Поначалу хилые и одиночные, они возникают все чаще, сливаясь в ельники, которые по мере приближения к Тронхейму и лагерю становятся все гуще и гуще.